Глава вторая. Первая мысль, пришедшая в голову, была: «Ну нифига себе кино!» Вторая, после взгляда на платформу: «Этого не может быть!» Я стоял на Киевском вокзале Москвы, вот только выглядел он иначе, был в половину меньше, а над входом в здание, на плакате, точнее, на праздничном транспаранте, я ясно видел цифры 1-9-4-0. Это что, 1940 год? И милиционер, стоящий дальше по платформе, был одет в колоколообразную шинель, как на старых фотографиях. А еще был мороз. Тут было все -30, не меньше. Я знал, несколько секунд или минуту назад, спрыгивая на платформу, я ощущал от силы -2-3 градуса. Помню, мелькнула мысль о напрасно взятой шапке. Зато чуть раньше, в поезде, в разговоре с Григорием Вольфовичем, мы вспоминали, что зимой с 1939 на 40 год в Москве морозы были до -40, а то и 42. Такие пироги. Прошло несколько минут. Люди, выходящие из поезда и уже пару раз крепко меня толкнувшие, почти втянулись в двери вокзала, и я сделал шаг вслед за ними. Это была чистая автоматика, инстинкт, решивший, что не стоит тупо торчать на месте и ждать, когда кто-то обратит на это внимание. Да и прохладно все-таки. В зале ожидания было теплее. Устроившись в сторонке на скамье, я обхватил голову руками и начал думать. Если это не галлюцинация, если я действительно попал в 1940 год, то у меня проблемка. Время суровое, идет война с финнами, а тут какой-то тип странно одетый, без документов. Хотя если об одежде, то все не так плохо. Ношенная, переношенная летная кожаная куртка старого образца приемлема. Черные свободные брюки, слава богу, я вышел не в джинсах, тоже. Высокие тупоносые ботинки под брюками не видно, сойдет. Шапка — прикол. Старая, офицерская, высшего состава. Каракулевая, что ли, только без кокарды. Видать, на автомате взял, назло Галине. А вот с документами худо. Не предъявлять же украинский паспорт с тризубом, выданный в 1995-м. И без денег не проживешь. Ни коммунизм еще. Значит, паспорт и деньги надо прятать подальше. Сотовый телефон — очень смешно. Хотя в будущем может пригодиться. Это в минус. А что есть в плюсе? Ручка, нож. Старые, еще отцом подаренные командирские часы. Что еще? Монета. Моя счастливая монета. 10-злотовик 1825 года. Серебряный и довольно редкий. Достался мне в курсантские годы от одного приятеля. Тот чуть не выкинул в мусор унаследованную от деда коллекцию старинных монет и денежных знаков. Я тогда посоветовал ему сходить на толкучку коллекционеров с каталогом, который достался мне с монетами. Оказалось, в среде нумизматов его дед был хорошо известен. Коллекцию оторвали с руками и за очень приличные бабки. Тогда он и подарил мне эту монету. А счастливой она стала потому, что, вернувшись тогда из отпуска, я был назначен командиром отделения во взвод, о котором давно мечтал. Но это лирика. Главное, монета — это удачно. Если я не ошибаюсь, на Кутузовском есть несколько антикварных магазинов, где я и попробую сбыть эту самую монету. Только опять загвоздка с документами. Потребуют какую-никакую бумагу. Идею родимую взять. В милицию, что ли, обратиться? Мол, дяденьки, да поможете убогому, покрали у меня все. А они мне, а сам кто таков? А я тутошние мы. Хотя, а если не тутошние? Приезжие. На перроне украли чемодан, а там документы и деньги. А кто я такой? Ответ вдруг всплыл в голове, полностью готовый к употреблению. Брат деда, талантливый, как все в семье, и с той же бедой. Водка. Единственный, кто получил образование. И какое? По тем временам окончить семилетку, а после рабфак при Хэнс — это ого-го. Он был инженером на паровозостроительном. Взял отпуск на новый 40-й год, поехал на охоту за город и пропал. Его начали искать только через неделю. Да так ничего и не нашли. Родня решила, и не без оснований, что он перебрал где-то в лесу и замерз. Но сейчас его даже не ищут. А если так, то я, Доценко Егор Петрович, 1909 года рождения, из рабочих. Осталось собраться с духом и подойти к милиционеру со своей легендой. Для начала я встал и начал рассеянно бродить по залу ожидания. Остановился у газетного стенда, почитал «Правду». В «Правде» писали, что на советско-финском фронте затишье. Авиация нанесла несколько ударов. А в старом номере «Советского искусства» от 5 декабря прочитал о выставке «И.В. Сталин и Красная армия». Попутно проводил рекогносцировку местности, намечал пути отхода и приводил себя в боевое состояние. А настроившись, уловил волну внимания от милиционера, стоящего в центре зала. Пора было действовать, и я постарался придать лицу выражение расстроенной растерянности. Все, понеслась. Я повернулся и направился к сотруднику милиции. «Извините, товарищ милиционер!» «Старший милиционер Гаврилин, слушаю вас, гражданин. Начало обнадеживает. Идем дальше. Тут, понимаете, такое дело. У меня украли портфель. А там все. Документы, вещи, деньги. Просто ума не приложу, как это получилось и что теперь делать. Я, понимаете, в Москве первый раз. Ничего не знаю. И как мне теперь?» «Успокойтесь, товарищ. Прежде всего, где у вас украли портфель и что в нем было? Только представьтесь, пожалуйста». «Во, блин. Прям лондонский полисмен на посту у Букингемского дворца. Завидно, право слово. Со мной менты так не говорили ни в советские, ни тем паче в постсоветские времена». «Да, извините. Доценко Егор Петрович, инженер-механик. Работаю на Харьковском паровозостроительном заводе. Портфель украли на перроне. Я рядом поставил, шапку хотел развязать, а посмотрел, нет его. А там паспорт, денег 1000 рублей, вещи. Главное, паспорт. Я в вагоне побоялся в кармане оставлять, а портфель под голову положил. Думал, так надежнее». «Вы не волнуйтесь так, товарищ», — успокаивающе сказал постовой. «Сейчас пройдем к нам в дежурку, напишите заявление, а там решим, что и как». Так и пошли в неприметную дверь с надписью «Милиция». Он спокойный и деловой, а я жутко растерянный, с шапкой в руках. Дежурка была небольшая и походила скорее на приемную. Скамья у стены, такая же, как в зале ожидания, письменный стол с лампой. За столом сидел мужчина лет 40 с кубарем в петлице. Когда мы вошли, он поднял голову от бумаг и, скользнув по мне взглядом, вопросительно посмотрел на постового. «Вот, товарищ младший лейтенант, у гражданина на выходе из поезда вещи украли. Совсем распоясались, чуть не с каждого поезда жалобы идут. А у гражданина вот и паспорт, и деньги были в портфеле». Младший лейтенант посмотрел на меня спокойно и даже с сочувствием. «Вот только есть у меня такое ощущение, что меня прицельно срисовали». «Ну что ж, гражданин Доценко Егор Петрович». «Гражданин Доценко, садитесь к столу. Вот бумага. Вот ручка. Пишите объяснение». Вот когда я поблагодарил Господа Бога и учительницу русского языка. Писать-то надо пером, макая его в чернильницу. А я инженером назвался. Попробуй тут, начни корябать и сажать кляксы. Писал я лаконично и четко. Мол, в поезде номер такой-то. Слава Богу, чисто на рефлексах запомнил, из какого поезда вышел. Я положил деньги и документы в портфель, а портфель под голову. При выходе из поезда поставил портфель возле ног и стал развязывать уши у шапки, наклонился, а портфеля нет. Тут же указал ФИО, год и место рождения, образование, место работы. Закончив, пододвинул объяснительную дежурному и расстроенно спросил: «Так что мне теперь делать, товарищ младший лейтенант?» Не отрываясь от чтения, он просматривал мое заявление, младшой сказал: «А ничего, пока посидите здесь, отправим запрос в Харьков, но когда они ответят, решим, что с вами делать дальше». Дежурный начал заполнять какие-то бланки, и где-то с минуту стояла тишина, нарушаемая только скрипом пера. Потом постовой, маявшийся у дверей, обратился к лейтенанту: «Сидор Григорьевич, товарищ младший лейтенант, разрешите!» При этом в его голосе была такая просьба и надежда, что я даже улыбнулся. Сидящий у стола дежурный эту мою улыбку поймал, улыбнулся в ответ, мол, совсем еще дети, и сказал: «Ладно, Борис, только быстро, в две затяжки, все равно тут торчишь». Обрадованный милиционер торопливо достал папиросы, вытащил одну, вопросительно посмотрел на дежурного. Тот кивнул, и он протянул мне пачку. «Курите, гражданин?» «Нет, спасибо, бросил, давно уже. Иногда только, ну, под это дело». «Ну и правильно», — продолжая писать, — сказал Сидор Григорьевич. «Ни пользы, ни удовольствия. Вонь одна». Он открыл ящик стола, достал печать, подышал на нее и быстро проштамповал все бланки. Подписал один из листов, сложил все в аккуратную стопку и потянулся за скрепками. Постовой торопливо докурил и загасил бычок в пепельнице на подоконнике. Черт! А я все-таки крепко передергался. Пепельницу я не заметил, что хреново. Должен был отметить, как возможное оружие. Тем временем постовой спрятал бумаги за отворот шинели, козырнул и вышел. Лейтенант вернулся к своим бумагам, а я устроился поудобнее и заснул. Заставил себя заснуть специальным волевым усилием. Ничего так не успокаивает охраняющего, как вид подопечного, который от переизбытка событий и волнений клюет носом. Да и мне это на пользу. Денек выдался не из легких. Проснулся я от того, что меня легонько трясли за плечо. Открыл глаза и увидел улыбающегося Бориса. «Здорово вы спать, Егор Петрович», — сказал дежурный, — «да еще в таких условиях. Мои внутренние часы говорили, что я проспал часов 5. Освещение в комнате указывало на то же самое, но лейтенант назвал меня по имени-отчеству. То есть мою личность подтвердили? За 5 часов? Фантастика! Предки, гении, снимаю шляпу. Это ж без интернета, внутренних сетей и без данных. Круто! И еще раз круто!» Пока все это роилось в голове, я встал, поправил куртку и сильно подтер лицо ладонями. Вообще, сделал все, что положено разбуженному человеку в такой ситуации. Младший лейтенант на этот раз стоял возле стола, держа в руках несколько справок. «Итак, вот вам справка, удостоверяющая личность для предъявления в органы НКВД по месту жительства с целью восстановления паспорта. Ее же можете предъявлять при проверке документов. Это ордер на вселение в дом приезжего. Гаврилин вас проводит. Это талоны на питание в столовой при этом же доме приезжего. С деньгами у вас, как я понимаю, плохо. Ближайшие 4-5 дней вы должны заходить к нам в отделение, скажем, в районе 12:00. Найдем вора, опознаете вещи. Не найдем, получите литр на поезд до Харькова. Гуляя по городу, будьте осторожны. Ну и удачи вам». Я сжал ему руку, благодарил, прятал документы в карман и все это время думал. Думал, что слишком уж легко все получается. Слишком. Нет. В то, что в НКВД и милиции служили только маньяки, убийцы и садисты, я не верил никогда. То есть уроды были, и в зависимости от периода довольно много, но далеко не все. И все-таки никаких длительных расспросов, допросов, уточнений и перепроверок. А ведь мужик профи, сразу видно. Званием, может, и не вышел, но дело свое знает крепко. А со мной вел себя как со старым знакомым, который попал в неприятную историю, но которого 100 лет знаешь, и потому особо проверять нет необходимости. Тем временем мы уже покинули и вокзал, и привокзальную площадь. Гаврилин вел меня куда-то в сторону Кутузовского. Он шел рядом и чему-то улыбался. Я решил, что молчание затянулось. Засмеявшись, спросил: «Товарищ Гаврилин, а как вас по имени-отчеству?» «Да какое имя-отчество? Я уже сменился, так что зовите Борис». «Тогда я Егор». «Слушай, Борис, а ты чего такой счастливый?» Борис рассмеялся. Звонко так, от души. «Что, так заметно?» «Ага. Вроде и дежурил в Новый год. И смена не из легких, сам говорил, что варьё распоясалось. А светишься, как новый грош». Он снова рассмеялся. «Да радость у меня. Рапорт мой удовлетворили. Направляют в школу комсостава погранвойск. Я срочно там служил. А сейчас, ну, когда финны полезли, решил, что мое место там. Отучусь на курсах. А там граница». Он снова счастливо засмеялся. Мы свернули в одну улицу, в другую, прошли какой-то переулок, снова вышли на улицу и подошли к дому приезжего. Дом как дом, похож на типичные общаги кэтч. Я сам в такой жил, лейтенантом. Внешне будто один человек строил. «Ну вот и пришли», — сказал Борис. «Помочь с регистрацией?» «Да нет, справлюсь. Спасибо твоему командиру. Иди, празднуй Новый год и рапорт, и что там еще хорошего в стране. И еще раз спасибо». Мой новый приятель пошел своей дорогой, а я поднялся по ступеням, отряхнул снег с ботинок и потянул на себя тяжелую, обитую снизу железом дверь. Да, изнутри это тоже общага. Только вот дежурная сидит очень колоритная. Плотная тетка с круглым лицом, в платке, повязанном по-комсомольски. Могла бы быть даже симпатичной, если бы не выражение лица. Вот это настоящая держиморда. Ща как гаркнет. «Как стоишь, скотина!» Тетка посмотрела на меня и хоть не гаркнула, но рыкнула. «Ну?» Я протянул ей ордер, выданный милиции. И по ходу того, как она читала, ее лицо изменилось. Тетка, нет, теперь уже женщина, заулыбалась. На щеках появились ямочки. И оказалось, что она вполне может приятно оживить серость окружающей обстановки. Через 5 минут я стоял в комнате, а дежурная, которую звали Галина Степановна, объясняла мне, что туалет в конце коридора, первое отличие. В моей общаге он уже был в комнате. Коек 4, но я пока один и могу выбирать любую. Тут же попутно уточнила, что столовая работает с 6 до 9, потом с 12 до 14 и с 17 до 21 часа. Если потороплюсь, могу еще успеть. Я поблагодарил. Сказал, что займу койку справа у окна и пошел в столовую. Через час примерно, сидя на койке и привалившись спиной к стене, я пытался унять дрожь. Уж не знаю, обед меня так расслабил или завод где-то кончился, но, войдя в комнату и закрыв за собой дверь, я начал трястись. Меня натуральным образом колотило, и я почти ничего не мог сделать. Похожее состояние я видел много лет назад у курсанта из соседней роты. На прыжках у него не открылся основной парашют, а когда он попытался открыть запаску, оказалось, что шпилька кольца загнута. Он со страху порвал ранец руками. Это тройной прошитый брезент с усилением по краям. Как говорил мой первый инструктор, жить захочешь — за 3 секунды летать научишься. Парень тогда приземлился, собрал парашюты в сумку, пришел к старту, и его затрясло. Выручил капитан из ПДС, который начал на него орать: требуя сделать то-то и то-то. Короче, соблюдать инструкцию. И помогло. Я и начал мысленно на себя орать. Такие эпитеты использовал. Повторять не буду, а то придется вызвать себя на дуэль. Кое-как успокоившись, начал думать о наболевшем. В смысле о том, как жить дальше. Ладно уж, не знаю, каким чудом, но дня 3-4 у меня есть. И это само по себе нечто. Ведь не задержали, не обыскали, ничего. А время-то военное. Заявление, запрос и, пожалуйте, справка, подтверждающая личность. И все это за 5-6 часов. Может, это и есть та самая дополнительная защита, о которой говорил голос в моей бедной голове. Что-то мне все очень легко верят, улыбаются, душу открывают. А я ведь по жизни волк. Ну, одиночка. С людьми схожусь тяжело. Познакомиться — проблема. А тут просто душа компании. Так что спасибо этим экспериментаторам за полезную черту характера. Только это все лирика. А вопрос остается открытым. Что делать? Начнем сначала. Сегодня, 1 января 1940 года. Времени на раздумье у меня нет. Дня через 3-4, максимум через 5, меня отправят в Харьков. В лучшем случае. Или дед старлей НКВД сообразит, что я не я и ксива не моя. Значит, в Харьков мне нельзя. А делать что-то нужно. О финской компании я знаю мало. Так, кое-какие даты и события, военные, а также как внутри, так и внешнеполитические, но дальше. 22 июня. Разгром. Миллионы жертв. Разруха. Потом Хрущев. 20-й съезд. Брежнев. Горбачев. Развал СССР. И венец. Паспорт громадянина незалежной Украины. И чтобы этого не было, надо драться. Я неплохо знаю период начала войны. Обладаю знаниями из своего настоящего. Надо только разобраться, как это использовать. И для начала, к кому обратиться. И по всему получается, что только к самому. То есть к товарищу Сталину лично. Иначе просто не дойдет до него эта информация. Каждое последующее звено будет все кастрировать. Одновременно со мной или только на бумаге, но до Верховного оно дойдет, как еще одно донесение о войне с Гитлером. И все. Баста. Ничего не произойдет. Надо идти напрямую. Только как? Использовать имеющиеся навыки проникновения на охраняемый объект? Глупо. И имеет мало шансов на успех. Даже в случае удачи реакцию Сталина на такой способ представиться я себе представляю. Он изначально не будет мне доверять, а значит, глухо. А мне нужно его заинтересовать. Так заинтересовать, чтобы не возникла у него идея проверить меня с помощью сотрудников товарища Берии или работников института Склифосовского. Но не люблю я, когда мне, да за мое же добро, почки отбивают или в рубашку пеленают. Так что нужно что-то простенькое, но со вкусом. Как у мамы в детстве. Написала письмо Сталину, получила ботинки. Опаньки! А ведь это оно и есть. Не ботинки, конечно, но идея. Как там мама рассказывала? Ей зимой не выдали ботинки, положенные дочери погибшего офицера, приехавшей из эвакуации, и она написала письмо лично товарищу Сталину. И через неделю получила ответ за его подписью. Причем личной, не факсимиле. И ботинки ей в тот же день принес директор школы домой. Как она вспоминала, он был весь в снегу, а лицо было белее снега. Короче, чувак сообразил, что если сегодня не принесет ботинки, то завтра сам может сменить тапочки на сапоги. А может, ему объяснил кто. Не знаю, но факт. За неделю мама получила ответ. И это то, что надо. Я вышел в коридор и спросил у дежурной, где можно достать пару листов бумаги, перо, чернила и конверт с маркой. А, кстати, ведь моя идея о дополнительной защите, кажется, верна. Тетку просто ветром сдуло. И через 5 минут, не больше, у меня было все необходимое. Это вместо того, чтобы меня послать на почту. Вот бы в моем времени так работали девушки из регистратуры. Ну, хотя бы в шикарных гостиницах. Ну да ладно, к делу. Пока я так здорово соображаю. Первые пару листов я порвал на мелкие клочки и бросил в урну. Только к часу ночи, уже 2 января, я закончил окончательный вариант. Выглядел он так. Товарищ Сталин, я обращаюсь к вам лично ввиду крайней необходимости. В настоящее время я со справкой из органов милиции на имя Доценко Егора Петровича проживаю в доме приезжих по направлению от нее же. Так случилось, что я обладаю сведениями особой важности. Источник этих знаний я могу объяснить только при личной встрече, но прошу поверить, что они безмерно важны для нашей Родины. Чтобы было понятно, о чем речь, я приведу несколько фактов, которые произошли или должны произойти в ближайшее время. 1 января СССР отозвал консула из Италии в связи с антисоветскими выступлениями в Риме. 2 января командование РККА начнет генеральное наступление на Карельском перешейке. 5 января к северу от Ладожского озера попадет в окружение 18-я дивизия РККА. 9 января на должность наркома авиационной промышленности назначит А.И. Шахурина. 11 января заместителем Шахурина по опытному самолетостроению назначат А.С. Яковлева. 17 января части РККА под Саллой отступят на 20 километров. 20 января Черчилль предложит ряду стран вступить в антигитлеровскую коалицию и осудит СССР за вторжение в Финляндию. Товарищ Сталин, это событие ближайших недель. Я обладаю информацией в гораздо большем объеме и готов предоставить ее в распоряжение советского правительства и ваше. С уважением, Доценко ЕГ. 2 января 1940 года. Я вложил письмо в конверт. Вместо адреса указал «Москва», «Кремль», лично товарищу Сталину. Блин, на деревню дедушки. Не одеваясь, вышел на улицу и опустил его в почтовый ящик на углу. Остается ждать, когда за мной придут. А пока хватит. Я иду спать. И до утра пусть все катится к черту и не отсвечивает. Хох! Я все сказал. Проснулся я ближе к 9. Точнее, подскочил в 6. Подумал и опять уснул. Встал уже в 9 с копейками, выполнил комплекс упражнений, сходил, умылся и отправился в город. Счастье, что я не люблю завтракать, потому как столовая уже закрыта, и до 12 я туда не попаду, а денег на поесть у меня нет. Вот с такими радужными мыслями я и догулял до Арбата. До Старого Арбата. Это не та улочка с ларьками, лотками и толпой ниже Нового Арбата, которую я помнил по своему времени. Это Арбат. Здесь могут писаться стихи о любви и дружбе, о счастье и свете. Самое смешное, что вообще-то дома выдержаны в пепельно-серой гамме, и откуда у меня это ощущение, я сказать не могу. Наверное, благодаря песням Акуджавы. И, кстати, магазинчиков тут полно и сейчас. Один из них привлек мое внимание. Небольшой, он практически весь просматривался с улицы. Антиквариат. Это подойдет. Может, удастся что-то получить за счастливую монету. Я толкнул дверь и зашел. Нет, те, кто говорит, что в 40-е все жили плохо или очень плохо, нифига не видели. Около 11 часов утра рабочего дня, хотя, может, и тут 2 января выходной, не знаю, народу в магазине было валом. Кто-то что-то смотрел, кто-то платил, кто-то сдавал вещь в продажу. Жизнь била ключом. Справа за стойкой неторопливо суетился невысокий горбоносый человек. И продавцы, и посетители обращались к нему с пиететом. Значит, товарищ был серьезный. К нему я и подошел. «Извините, вы не могли бы мне подсказать?» «Слушаю вас, молодой человек». Работник прилавка просканировал меня не хуже опера из Угро. «Вы не скажете, старинными монетами тоже вы занимаетесь? Или это специальные магазины?» «Ну, смотря какими монетами. Может, и заинтересуемся. Она, по-моему, серебряная. С одной стороны 10 злотых, а с другой портрет. Написано «Александр I, год 1827». А глазки-то загорелись у работника советской торговли. Кажется, все будет как надо. «А, простите, монету у вас с собой?» — спросил продавец, стараясь выглядеть равнодушным. «Нет, я в Москве проездом, да и начал неудачно. Вещи у меня увели на вокзале. Что осталось, храню у знакомых. Знаете что, молодой человек, сейчас людей много. Уделить вам достаточно времени я не могу. Приходите 5:00 вечером. Приносите монету, я осмотрю и решим, что можно за нее получить». Мне это было на руку. Тем более время шло к полудню, и надо было сходить на вокзал, где я и был в 12:15. Пробыл 10 минут, не больше. Сказал Сидору Григорьевичу, где и как устроился. Поделился ощущениями от столицы и узнал, что по моему делу пока ничего. Хотя пару человек взяли и сейчас обрабатывают. Так что живите, гуляйте и будьте бдительны. Вот так. И я пошел в гостиницу обедать и греться. Обед, хоть и не блистал разнообразием, был сытным. А несколько стаканов чая прогнали холод из костей, где он собрался было обосноваться надолго. Около 4:00, закончив необходимые приготовления, я отправился к антиквару. На улицах было уже темно, горели фонари, холод почти полностью разогнал прохожих. Когда я был 50 метров от входа, из легковушки, стоявшей перед магазином, вылезли двое. Один в длинном кожаном пальто и военной фуражке, правую руку держал в кармане, а в левой сжимал пару перчаток. Второй был невысокий, кряжистый, одетый в зимнее полупальто и странную кепку с меховыми ушами. У этого в карманах были обе руки. Еще один остался сидеть в машине. Первые двое поднялись по ступеням и вошли в магазин. Через минуту я зашел следом. Человек в кожаном пальто оказался обладателем холеного лица и холодных серых глаз. Эдакий барин. Зато лицо второго будто вырубили из суковатого чурбака тупым топором. Когда я вошел, барин стоял возле кассы, а чурбак почти посередине торгового зала. Кроме кассирши, в магазине был только мой продавец, к нему я и пошел. Спокойствие последних суток сыграло злую шутку. Я расслабился. Зато эта парочка даже и не напрягалась. Я был за спиной у чурбака, когда у него в руках оказались 2 нагана, а барин сказал тихо и жестко: «Никому не двигаться. Будете слушать меня, останетесь живы». Его правая рука была по-прежнему в кармане. «Приехали, блин!» До чурбака 1 шаг. Я в легкую его нейтрализую, но их-то 2. И зуб даю, у барина тоже волына есть. Кроме того, я уже вошел в боевое состояние и понял, что чурбак на взводе, и держит его только приказ барина. Иначе он бы уже палил во все, что движется. Выключать нужно было обоих сразу. Застывшее время было запущено звуком открывающейся двери и женским вскриком. Понеслась. Чурбак развернулся в сторону двери и выстрелил. Почти в то же мгновение я шагнул в его сторону и нанес удар в коленный сгиб опорной ноги, а когда он начал заваливаться назад, поймал его затылок на колено и, одновременно продолжая движение, перехватил оружие. Слегка добавил ускорение локтем в лоб. Через секунду его голова крепко приложилась об пол, и теперь я стоял, направив оба ствола на барина. Мужик он был крепкий, на лице не отразилось ничего. Только в глазах мелькнуло что-то среднее между страхом и яростью. «Будьте добры, медленно выньте руку из кармана и заложите обе руки за голову. Потом встаньте на колени». Лицо барина не дрогнуло и на этот раз. «Я ни перед кем на коленях не стоял, и перед тобой не буду, ковбой». Он не вынул руку из кармана, и я знал, почему. Третий в машине. Бандит не знал, что мне о нем известно, и ждал. Вот только я стоял удачно. Чтобы выстрелить в меня, третий должен был войти в свет фонаря и витрины. Что он и сделал. В тот же момент я выстрелил дважды из левого нагана, всадив по пуле в его плечи. Что-что, с пистолетами я был, если не богом, то одним из его замов. Еще в подростковом возрасте, начитавшись Богомолова, я хотел стать похожим на его Таманцева, и потом в училище уделял этому массу времени. Лицо барина не дрогнуло и сейчас, но он медленно достал руку из кармана. Я собрался было повторить приказ встать на колени, но к магазину с визгом шин подлетела машина, и спустя секунды в помещение ворвались четверо сотрудников НКВД с пистолетами в руках. «Руки вверх, бросай оружие!» «Спокойно, товарищи, я свой! Я обезоружил бандита!» С этими словами я перехватил стволы рукоятками вперед и протянул ближайшему из НКВДшников. Тот взял их по очереди левой рукой, положив в кармане шинели, но по-прежнему держал свой ТТ, направленным на меня. Нет, ну интересно, девки пляшут. Я, герой дня и победитель дракона на прицеле у трех человек, а барин стоит себе спокойно. К нему направился сотрудник и попросил документы. Вариантов у меня не было. Дернусь, получу пулю или две, или три. Оставалось тупо смотреть, как барин неторопливо лезет во внутренний карман своего шикарного кожаного пальто. Все остальное случилось быстро. Барин выдернул руку с пистолетом. Раздался выстрел. Пистолет с глухим стуком упал на пол, а его хозяин медленно завалился на бок. Да, недооценил я предков. Его держали вполне профессионально. Выстрелить он не успел. Следующие почти сутки я провел в местном отделении МУРа. Сначала составляли протокол, потом я снова рассказывал все, но уже не дежурному, а следователю по делу. Потом писал объяснительную. Потом долго сидел в пустом кабинете, пока меня проверяли, и опять по кругу. Основной вопрос — откуда познание в стрельбе и рукопашке? Ответ, что, мол, служил в погранчастях НКВД, приняли, но неохотно. Но не нравилось все это следователю. Вроде все чисто. Свидетели подтвердили, что я зашел после нападавших, что проявил храбрость и бросился на них, когда чурбак выстрелил в женщину. Это, кстати, была продавщица этого же магазина. Она что-то забыла на работе и заскочила забрать. Вот такая у нее была удача. Правда, отделалась она легким испугом. Чурбака обманули габариты тяжелого зимнего пальто, и пуля скользнула по ребрам, особого вреда не причинив. Но следак что-то чувствовал. Что-то ему мешало вручить мне медаль и наградить денежной премией. Так ничего и не решив, меня отправили по месту жительства, предложив до особого распоряжения его не покидать. Дело принимало нехороший оборот. Учитывая справку вместо документов, могли заподозрить что угодно, вплоть до шпионажа, и тогда прости-прощай. Но обо всем этом я решил подумать завтра, а пока завалиться спать. Прямо одетый, расстегнув куртку и ослабив шнурки на ботинках. Мало ли, придут меня брать, придется делать ноги, и быстро, потому как с Лубянки мне не уйти, несмотря на всю мою подготовку. С такими веселыми мыслями я и заснул. Черт, я всегда был Соней. Но просыпаться в 12 часов дня я вскочил и нанес несколько ударов по тени. От радости. Я проспал 17 часов, и никто за мной не пришел. У меня снова получилось. И тут, словно в насмешку, раздался уверенный стук в дверь. Сейчас быстро открыть или сигануть в окно. Но сигнальная система организма угрозы не замечала. Направленное внимание — да, а угрозы — нет. И я открыл. За дверью стояли двое ребят. Моего примерно возраста, с кубарями лейтенанта и старшего лейтенанта ГБ НКВД. А вот за ними... Третьим был мужчина лет 40 с 3 ромбами комиссара госбезопасности 3-го ранга и простым деревенским лицом, известным мне по фотографиям. Николай Сидорович Власик, начальник охраны Сталина собственной персоны. Как любил говорить Остап Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся.